Теперь их придется сталкивать с дороги, иначе там не проехать. А нам сейчас достанется. И я не ошибся. Сверху противно заныло, и склон правее нас и ниже вздыбился фонтаном земли и дыма. Минометы, мать их! А наша позиция уже засечена наверняка. Птур без вспышек не стреляет. Отходим левее на запасную позицию. Ничего не оставлять. Все бросились нагружаться. Сейчас нам предстоит перебежать на 150 метров левее, на ту позицию, откуда наша вторая огневая группа вела огонь по антеннам РЛС. Дорога с той точки просматривается не так далеко, как отсюда, но и мы выйдем из зоны огня противника. По крайней мере, из зоны корректируемого огня. Склон горы, на которой находилась станция радиолокационного наблюдения, скроет нас от них. Чтобы вновь достать нас огнем, им придется продвинуться вперед по дороге, и к тому же еще и обнаружить нас заново, так что право первого выстрела снова перейдет к нам, что и требуется. Не та у нас весовая категория, чтобы втягиваться в прямой бой. Бегом, бегом! 150 метров — совсем небольшая дистанция, спринтерская даже. Спортсмен ее за 15 секунд преодолевает. Но они не волокут на себе целую гору взрывоопасного железа, каждый весом почти что с тебя, которая еще к тому же норовит с тебя свалиться. Они бегут по ровной поверхности стадиона, а не по скользкому склону. Если они не уложатся в требуемое время, ничего страшного с ними не случится. А если противник догадается сделать рывок по дороге, пока мы меняем позицию, то нам будет плохо. Если им удастся прорваться к воротам и взять на прицел вершину хребта с нескольких различных точек, то нам уже будет не высунуться и придется уходить, к тому же бросив здесь целую гору оружия, запасы которого не восстановишь. Ну не унести нам это все отсюда. Ноги скользят, и ты все время норовишь упасть на бок. Винтовка в руках, гроза колотится справа, 11-килограммовая труба РПОА свисает на ремне с плеча. На спине и груди две сумки с выстрелами к вампиру. Шлем сползает на глаза, а руки слишком заняты удержанием оружия в транспортабельной позиции, чтобы его поправить. Зараза! Поленился как следует затянуть ремень под подбородком, и теперь мучайся. Вокруг такой же тяжелый топот, запаленное дыхание и лязг оружия и снаряжения. Сейчас уже не до погремушки. Сейчас нам бы дотащить все, чем мы богаты, до новой позиции. Снова в том месте, которое мы оставили, поднимаются три фонтана минных разрывов. Пристрелялись уже, сволочи. Хорошо было бы, если бы они просто продолжали обстрел вершины, а не предприняли прорыв под прикрытием минометного огня. Еще немного, вон уже валяются на склоне трубы отстрелянных РПО. Почти на месте мы уже, еще чуть-чуть. Дыхание в горле застревает, руки онемели, плечи задраны нелепо вверх, чтобы не соскальзывали ремни, ноют. Все, мы на месте. «Занять позиции!» — прохрипел я. РПО у меня, вьюг с птурами у Хосе Карлоса, длиннющая зеленая труба РПГ-29 у Бониты, а у Дмитрия вся ПО Метиса в сборе в руках, и это помимо печенега и боекомплекта к нему. Прикинули? И у Манола пулемет и рюкзак с 10-сотыми лентами. Понимаете ведь теперь, почему у всех ноги подкашиваются и язык на плече? Вес — это еще половина беды. А вы попробуйте унести сразу столько тяжелых предметов, схватив их как попало, лишь бы быстрее сбежать с этого места. Позиции мы заранее распределили. Я на животе сползаю в выемку между тремя кустами и под низко свисающей веткой дерева, выглядывая. На видимом участке дороги сейчас никого. Зато мне хорошо видно, как из-за склона горы вылетают сверкающие даже на солнце трассы очередей и впиваются в склоны вершины хребта в том самом месте, с которого мы сбежали. Похоже, что ведут огонь помимо минометов два вулкана, и, судя по звуку, минимум один Эрликон. Наверное, с броневика ЛАВ-25, я их видел в парке. Общий доклад. Все отрапортовали о занятии позиции и готовности к открытию огня, случись появиться цели в поле зрения. Два вулкана и броневик сейчас стреляют. Как они пойдут вперед? Боекомплект вулкана при такой практической скорострельности расходуется за секунды, и вулканов не так уж и много у противника. Главного козыря, вертолетов, они лишились. Три вулкана горят на дороге в том месте, откуда ведется обстрел. Еще две зенитных установки сожгли вертолеты, когда перед уходом обстреляли дорогу вне зоны видимости. Скорее всего, они вперед последние или почти последние вулканы не пошлют, а отгонят их назад на пополнение боекомплекта. Что пойдет вперед? Хамви или команда, или снова пеший разведдозор? Я бы все же с дозора начал на месте команд для противника, если уж на прорыв они не пошли. А вот минометы не затыкаются. Садят и садят минами по нашей бывшей позиции. Там уже все перемешано. А когда отход начнем, наверняка откроют огонь по маршруту. Эх, и что с ними делать? Впрочем, на месте командования противника я бы вообще на все плюнул и лишь имитировал бурную деятельность. К этому времени уже должно было стать ясным, что целью налета на остров было банальное ограбление, просто исполненное военными и в силах тяжких. Вертолеты уже улетели, гнаться за ними по земле несерьезно, действия противника явно предназначены для прикрытия отхода. Арьергардный бой ведет противник. Сгорели не меньше 8 единиц техники, включая целых 5 дефицитных М-61 «Вулкан». Батарея. Погибли люди. Противник оставил заслоны по дороге на господствующих над местностью высотах и наверняка способен сдерживать движение подкреплений, нанося им ущерб. Противник готовился в конце концов, а рельеф местности не дает возможности совершать маневр, заставляя тупо двигаться колонной. Наличие мин и фугасов на дороге не просто возможно, а более чем вероятно. ИРД вперед выслать невозможно, при наличии засад для них верная гибель. Темп наступления в пешем порядке будет ниже любого допустимого предела. Пешие к аэродрому до ночи не доберутся, даже если по дороге пойдут. Вопрос. Зачем губить людей? Даже сейчас должно быть ясно, что бросать их в атаку с невыгодных позиций против маневренных групп снайперов и гранатометчиков как минимум нелепо. При таком рельефе и с отсутствием авиационной и действенной артиллерийской поддержки, группа, состоящая из установки ПТУР, пулеметчика и снайпера, которых ожидает вездеход за обратным склоном, идеальная боевая единица. Но кто-то продолжает гнать солдат патрульных сил вперед. Скотина такая. Ладно бы действительно было вторжение на остров, есть за что насмерть стоять, а то за украденное имущество. Хотя это имущество меняет весь расклад сил в новой земле, с другой стороны. Но даже при этом условии никакой катастрофы не происходит. Ну не получится ордена заниматься наглым и нахрапистым грабежом. Чуть более разумной станет экономическая политика, вот и все. Возможно, это в чей-то личный карман залезла наша операция. А кармановладелец имеет власть приказывать военным. Возможно, что так. В наши времена все войны только так и ведутся. Какую из них не возьми. Огонь пушек ослаб, вершину хребта обстреливают только минометы и 2-3 крупнокалиберных пулемета. Значит, вулканы отошли на пополнение боекомплекта, а на дороге техники прибавилось. Не думаю, что пеший дозор теперь пойдет, если они решились и дальше выдвигать технику из-за перелома. Сейчас появится хамви, можно ставки делать на это. Один хамви впереди, второй чуть сзади, стволы тяжелых пулеметов в разные стороны, а уже за ними на некотором расстоянии колонна. Наша позиция выбрана с таким расчетом, что в зону огня попадает все на расстоянии 50-100 метров от камня ориентира 2. Там и попытаемся их накрыть. Я снова померил дистанцию до камня. Отсюда побольше, около 350 метров. Но даже из РПО стреляет нормально. А уж про РПГ-29 и говорить нечего. Правда, и цель теперь будет двигаться мимо нас по диагонали. Надо аккуратнее рассчитывать упреждения. Дима, теперь у второго ориентира пытаемся задержать. Я понял. Давайте мне заряжающего сейчас, чтобы время не терять. Бонита к Дмитрию заряжающим. Манола, пулемет. Без команды не стрелять, но держать на прицеле.